Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон и послушно отозвался на призыв монарха он. На станциях любопытствующие благоговейные взгляды, щупающие казачьи лампас на шароварах, лица, еще не смывшие рабочего густого загара. Война! На станциях казачьим эшелоном женщины махали платочками, улыбались, бросали папиросы и сладости. Лишь под Воронежем в вагон заглянул пьяненький старичок-железнодорожник, спросил, поводя тоненьким носиком: «Едете? Садись с нами, дед!» — за всех ответил один. «Милая ты моя говядинка!» И долго укоризненно качал головой.